Глава 9. Анна. Чудо не произошло. Солнцедержащее не явилось ко мне во сне с объяснениями, не накатило внезапное озарение, и вообще я утром проснулась с таким чувством, будто теперь понимаю еще меньше, чем накануне. Ну и где там обещанное утро вечера мудренее? О том, что Мильта укатила с отцом в один из храмов, я узнала уже от служанки, принесшей мне завтрак. И она же обрадовала внезапным. А еще его высочество приказал явиться к нему в кабинет. «Принц Савер?» Вот уж не думала, что предпочту общество именно старшего. Честно, я с куда большим удовольствием буду часа три докладывать Саверу расписание принцессы на неделю, во всех подробностях, чем хоть на минуту пересекусь с Эмером. «У принца Савера постельный режим», — фыркнула служанка, переставляя со своего подноса чайничек мне на стол. «Говорят, с ним вчера что-то случилось, целители всю ночь возились. А его бедная невеста все плачет от беспокойства и под дверью караулит, ожидая, когда он придет в себя». «Ох, как!» Мильта не говорила, что Савер пострадал. Впрочем, она вчера после общения с семейством выдала мне лишь, что все в порядке, ей поверили, после чего ушла спать. Это же насколько у нее теперь голова Хелисом забита, если даже ранению брата Мильта не придала значения. «То есть меня вызывает к себе принц Эмер?» — обреченно уточнила я. «А что? Есть у нас тут еще какой-то?» Служанка уже одним взглядом выразила все сомнения в моих умственных способностях. Напоследок сообщив, что принц ожидает меня в своем кабинете, куда я должна явиться сразу после завтрака, она откланялась. Да только вместе с ней откланялся и мой аппетит. А вдруг Эмер меня вызывает потому, что раскусил, кто я? Да ну нет, он не мог, оснований нет никаких. А если бы Мильта вчера в чем-то проболталась, то Эмер бы сразу вчера и заявился. Так что хватит параноить, бояться мне нечего. Наверное. Но все равно в кабинет принца я шла, преисполнившись настороженности и всех возможных нехороших подозрений. Пока вообще в голову не приходило, зачем я могла Эмеру понадобиться с утра пораньше. Поругать за то, что я вчера принцессу не уберегла? Ну уж простите, вы меня сами на это ваше мероприятие не позвали. У дверей кабинета не было стражи, так что постучалась я сама и, получив разрешение войти, все таки пересекла порог. Так, главное — сохранять невозмутимый вид, а то моя паранойя сама же себя и выдает. Эмер сидел за столом, на меня глянул лишь мельком. А сама я едва подавила жгучее желание сверлить взглядом мой кулон, который принц задумчиво вертел в руке. Ну вот как нарочно. «Вы желали меня видеть, ваше высочество?» Спасибо, хоть голос не дрогнул. У Эмера на миг было такое выражение лица, словно просилась в ответ «нет, не желал». Но он все же довольно нейтрально произнес: «Вы, наверное, знаете о случившемся вчера ночью. И в свете этих событий ваша задача немного осложняется». «Немного? Вот ты смешной такой, прямо слов нет. Интересно, а ты вообще в курсе всех этих демоническо-семейных хитросплетений?» «Да, конечно, я вас слушаю». Я так и стояла со смиренно сложенными руками. И даже немного гордилась собой, что эмоции никак не выдаю. Мильта и раньше не отличалась особым благоразумием, а теперь в ее мыслях окончательно воцарился романтический хаос. К сожалению, никто в нашей семье для нее не авторитет, но раз к вам она прислушивается, как к близкой подруге, то именно вы должны ее вразумить. Естественно, незаметно и деликатно. Так, чтобы она сочла это своими собственными выводами. Мильта вообще вам рассказывала о случившемся? Я покачала головой. «Сегодня мы с принцессой еще не виделись». «Скажу вкратце». Эмер, как назло, оставил кулон в покое, и вид беспризорно лежащего на столе моего артефакта так и соблазнял бегом схватить и текать. «Вчера Мильта встретила одного крайне опасного человека. И даже не совсем человека. Ввиду непроходимой наивности моей сестры, сама она не понимает, что ее лишь используют в своих целях. Играют на ее стремлении к романтическим бредням. Вы должны вразумить ее, Амелисандра. И как можно скорее». «Ага. Значит, Эмер в курсе, с кем Мильта вчера познакомилась. Ну, версию Терея мы знаем, А вот как узнать версию королевского семейства? Что сами они думают о договоре?» Я кивнула. «Я постараюсь, ваше высочество». «Можете идти». Эмир окончательно потерял ко мне интерес. Второй раз повторять не пришлось. Я и сама рвалась как можно скорее оказаться от него подальше. И с одной стороны, мое злорадство было счастливо видеть принца таким мрачным и потерянно задумчивым, но с другой как-то это все же... Ай, что вообще у меня за нелогичные мысли, будто заразная Мильта покусала? Не из-за меня Эмир такой, а из-за сестры и всех связанных с нею проблем. Вдруг, если принцесса радостно ускачет к демонам, то разгневанные боги весь королевский род изничтожат и Алирдан с землей сравняют. Эй, солнцедержащая, самое время объявиться и заверить меня, что все совсем не так. Эмир. «В следующий раз, когда я вздумаю соваться туда, где мне точно не справиться, ты переубеди меня, ладно?» — прокряхтел Савер, кое-как садясь и опираясь на подушки. В комнате было душно от травяного дурмана, но зато и брат выглядел куда лучше, чем накануне. «Надеюсь, следующего раза попросту и не будет», — ответил Эмир, передвигая кресло и садясь. «Ты как?» «Стараюсь себя успокоить, что сбой привычного режима дня все же можно пережить». Савер криво улыбнулся и тут же поморщился. «Что там с Мильтой? Она в порядке?» «В полном. Если не считать, что уже успела с Тереем познакомиться». Эмир помрачнел. Отец с самого утра повез ее по храмам, якобы очищаться. Видимо, ему самому так спокойнее. «Ничего не понимаю». Брат нахмурился. «Если Мильта была у демонов, то почему ее отпустили? Как-то это нелогично». «То, что нам кажется нелогичным, на деле может быть многоходовой стратегией, так что лучше не спешить с выводами. А Мильту во дворец Амелия вернула». «О, твое проклятие!» Савер удивленно приподнял брови. «А как это она смогла? С блокиратором-то?» «С нее сняли блокиратор. Даже говорить об этом не хотелось. Но сама Амелия, по словам Мильты, малость зла и даже видеть меня не хочет». «Хм, так а какая разница, зла или не зла? Без блокиратора ее все равно выдворят из страны. И то чудо, если при этом она не подвергнется магическому иссушению. Но не могла же она об этих правилах не знать заранее. Боги не просто так запреты создают. А если уж что-то запретили, то сами и следят за исполнением». «Скорее всего, ничего она не знала». Эмир не смог усидеть, поднялся с кресла и отошел к окну. По ту сторону стекла хлопьями валил снег, и Амелия где-то там, за стеной этого снегопада. В Дерибурге ли она сейчас? Или покинула столицу и уже на полпути к одному из приграничных портов? Но даже реши она остаться, ей нельзя применять магию. Впрочем, сам сглупил. Стоило учесть, что Амелия может и не знать о том, как именно осуществляется запрет богов. «Ну что ж», — осторожно произнес Савер, словно опасаясь реакции брата. «Будем считать, что все к лучшему. И вопрос с твоим проклятием, к счастью, закрыт и без каких-либо жертв. Тем более скоро к нам приедет особый гость и...» «Ты о ком?» Эмир обернулся. «О принце Хагере, естественно. Не мог же я не отправить приглашение единственному наследнику престола Равейского королевства. Мы с Летой вчера вместе все приглашения подписывали. И, между прочим, у нее такой чудесный ровный почерк и... Савер! Так и хотелось схватить брата и хорошенько встряхнуть. Ты вообще в своем уме? Позвать к нам во дворец этого самовлюбленного недоумка? Тем более зная, что он охотится на мою Амелию?» Брат резко нахмурился. «Эмир, прости за откровенность, но Амелия не твоя. И вообще, с твоих слов очевидно, что вопрос с ней благополучно закрыт. А Хагера я не мог не позвать. Это было бы грубейшим нарушением этикета. Все правители сопредельных государств получили приглашение на нашу с Летерией свадьбу. И Хагер просто среди них. Тем более, если уж на то пошло, он единственный, кто лично знаком с этой Амелией И, быть может, именно он наконец-то откроет тебе на нее глаза. А то, как я смотрю, чем дальше, тем больше ты теряешь здравомыслие. Как старший брат, я обязан о тебе заботиться, и я сам в состоянии о себе позаботиться», — перебил Эмер сквозь зубы. «И давай уже в дальнейшем без твоих заботливых вмешательств». «Ладно, ладно, не сердись». Савер примирительно поднял руки и тут же снова поморщился. «Раз твоя Амелия намерена тебя избегать, то и приезд Хагера все равно ничем ей не грозит. Но на всякий случай ты все же пообещай мне, что не выкинешь ровейского принца отсюда за шкирку». Эмир в ответ лишь наградил брата тяжелым взглядом. «Теперь мало того, что нужно умудриться найти Амелию раньше, чем приедет Хагер, так еще и предстоит как-то убедить ее, что в этом нет злого умысла. Учитывая, что ее доверие и без того основательно подорвано, задачка предстоит не из легких. Анна. «Вот надо было мне настоящий, вообще Эмеру на глаза не показываться. Было бы куда приятнее, если бы он заинтересовался такой мной неприглядной. Я бы тогда поверила, что он разглядел мою чуткую душу и ангельский характер. Ну а так получается, его всего-то и интересует, что моя магия. И, может, еще чуточку внешность. Да у меня веснушек на лице больше, чем у него совести». «Простите, что такого вы углядели в семейном древе, что сквозь зубы ругаетесь?» Нависший надо мной библиотекарь поправил очки, перевел взгляд с меня на лежащий на столе развернутый свиток и снова на меня. «Это я о своем, простите». Я сконфуженно улыбнулась. «Что ж, ясно. А то я подумал, что это вы на королевскую семью что-то ворчите». Старичок даже рассмеялся, настолько, видимо, бредовым ему показалось подобное предположение. «Ну, не буду вам мешать». «Я уже ухожу, спасибо». Я встала из-за стола. Он хоть и разочарованно вздохнул, но возражать не стал. Очень аккуратно свернул свиток и убрал в защитный тубус. И с одной стороны, я бы с удовольствием в библиотеке задержалась, ведь наверняка в таком огромном скоплении книг можно найти что-то интересное. Но с другой, что толку от книг, если в голове совсем не книги? И то спасибо, что хоть королевское семейное древо дотошно рассмотрело, прежде чем снова в мыслях воцарилась розовая каша. Стараясь все же сосредоточиться на вопросах насущных, я покинула библиотеку. Итак, что мы узнали? А ничегошеньки мы не узнали. На древе хоть и указаны даты рождения и смерти, но причины смертей никто не расписывал. Одно точно. И вправду, в каждом поколении один из принцев гибнет молодым. И если проводить аналогию, тому же Эмеру осталось 2-3 года от силы. Ай, опять я о нем думаю. Но в то же время, раз солнцедержащая меня сюда притащила, значит, что-то конкретно в этом поколении должно пойти не так. Вдруг мне суждено переломить эту жуткую древнюю традицию? Или, наоборот, боги рассчитывают, что именно я прослежу за ее исполнением? Ну что ж, спойди туда, не знаю куда, разобрались, а вот сделай то, не знаю что, так и остается на повестке дня. Пусть потом там наверху не гневаются на меня, если я все сделаю неправильно. Надо было сначала объяснять, а потом уже на меня рассчитывать. С такими вот ворчливыми мыслями я и застала Мильту. И не просто так застала. Принцесса кружилась по своей гостиной, что-то напивая себе под нос, едва не натыкаясь на кресло и прижимая к груди сложенный листок бумаги. «Я думала, после поездки по храмам у тебя будет ужасное настроение». «Ай!» — отмахнулась принцесса. «Ничего страшного. Зато папеньке так будто бы спокойнее. Я даже честно соврала, что все эти молитвенные песнопения под божественным светом подействовали на меня умиротворяюще». «А это у тебя что?» Я хоть и спросила про лист бумаги на всякий случай, но что-то начали закрадываться подозрения. Мильта даже остановилась, смотрела на меня, насупившись. «Не скажу, пока не пообещаешь, что ты не станешь вести себя прямо как Эмер». Что?» «Ну, ты порой ведешь себя точно как мой старший брат. И даже иногда считаешь, что я поступаю неправильно». «Так, ясно. Подозрения были не на пустом месте». «Обещаю, что не стану читать нотации». Я примирительно улыбнулась. «Лучше так, чем Мильта начнет все от меня скрывать». «Так что это? Послание от неведомого поклонника?» «Лучше!» Она вновь просияла. «От ведомого! Это от Хелиса. Он предлагает сегодня тайно встретиться». «Да что ж за жизнь такая! Хоть бы один день выдался спокойным». «Погоди, погоди. А кто тебе это послание вручил?» «Никто». Мильта покачала головой. «Я нашла на своей кровати, когда вернулась». «А вот это уже совсем не смешно. Выходит, у демонов есть во дворце свой человек. Ведь с существующей здесь магической защитой магией послание никак не доставить. Кто-то самолично ручками принес. Хм, а ведь я по первости случайно ощутила присутствие здесь сильного мага. Что, если это и есть лазутчик демонов?» Амильта вдохновенно продолжала. «Хелис предлагает встретиться с наступлением темноты на краю леса, недалеко от дворца. Говорит, что для соблюдения приличий я могу тебя с собой взять. Что скажешь?» «Скажу, что самая разумная часть меня уже рвется все рассказать твоим братьям. Но неразумная часть ратует за то, что я так только все испорчу». «Мильта, но тебе самой не кажется, что подобные встречи — это как минимум небезопасно?» Она выразительно на меня посмотрела. «Если бы нам хотели причинить зло, то и при первой встрече его бы причинили, согласись? И вообще, я все равно пойду, с тобой или без тебя». Даже ногой топнула. «А если ты кому на меня наябедничаешь, то я обижусь до конца жизни, так что решай». Теперь уже и носом хлюпнула. «Со мной ты или против меня?» То противоречивое чувство, когда с одной стороны хочешь настучать Мильте по голове, но с другой понимаешь, что ей сама жизнь должна настучать, а иначе принцесса все равно не поймет. И при этом, ну, никак не желаешь ей, чтобы какая-нибудь пакость случилась. Я собралась всем своим терпением. «Мильта, я исключительно на твоей стороне, ты же знаешь. Но прежде чем что-то сделать, всегда стоит обдумать. Я понимаю, тебе понравился Хелис, но, к сожалению, мы вообще понятия не имеем, что у него на уме. И я не предлагаю его избегать, я предлагаю просто быть осторожной». «Но у меня же есть ты, чтобы быть осторожной». Она тут же передумала дуться. «Ну же, Амелия, соглашайся. Тем более вдруг...» Заговорщически мне подмигнула. «Тот прекрасный блондин тоже там будет и рассчитывает увидеться с тобой. Ой, а давай, если что, мы свадьбу потом на один день назначим». «Силы небесные, дайте мне терпение». «Пока рановато обсуждать такие вопросы». Я все же сдержала так рвущийся сарказм. «Толку? Все равно Мильта не образумится. Как гласит народная мудрость, если не можешь предотвратить безобразие, то постарайся его возглавить». «Ну хорошо, хорошо». Хотя ей явно очень хотелось вовсю пофантазировать на тему свадеб, она пока унялась. «Ну мы ведь пойдем сегодня на свидание? Правда пойдем?» «Пойдем». Я все-таки сдалась. И очень хотелось верить, что я об этом не пожалею. Мильта не вняла здравому смыслу в моем лице, который напомнил, что за пределами дворца зима вообще-то, и нет толка 3 часа выбирать наряд, ведь все равно он будет скрыт меховой накидкой. Но, в конце концов, это же самое первое в жизни свидание. В глазах принцессы прямо эпохальное событие. И я не вправе портить это радостное предвкушение. Хотя, может, я просто завидую? Мне бы тоже хотелось вот так прихорашиваться навстречу с тем, кто мне очень-очень нравится. Но, конечно, пока Мильта собиралась, я не все время потратила на философские размышления. Как параноик со стажем, я снова создала рунный круг телепортации, причем заякорённый именно на Мильту, на тот случай, если нас с ней разделят. И это я еще не говорю о всех возможных защитных чарах, какие я только знала. И хотя вполне вероятно, что моя магия — ничто против силы демонов, но, боюсь, это я уже узнаю только на практике. Чтобы в назначенное время мы вышли из дворца незамеченными, мне пришлось прикрывать нас с Мильтой иллюзией невидимости. Правда, принцесса все равно тихонько хихикала, когда мы проходили мимо стражников. Уж очень ее забавляло, как они начинают недоуменно озираться. Так что только чудом нас не обнаружили. Но дальше хуже. Оказалось, Мильта совершенно не умеет ходить по сугробам. Идти нужно было к лесу, а туда, естественно, никто дороги не прокладывал, и вдобавок снегопад основательно добавил сложностей. «На какие только жертвы не пойдешь ради любви!» — кряхтела принцесса, держа полы накидки и пробираясь сквозь снежные заносы. И ладно бы просто шла, но нет, она очень старалась, чтобы это выглядело грациозно. Но я милосердно не стала ей говорить, что со стороны все равно похоже на походку пьяного гуся. «Ой, смотри, вон там, на краю леса, точно Хелис? Он ждет меня!» «Как ты вообще умудряешься видеть ночью и сквозь снегопад? Может, это особенность демонической крови?» «А там Эмир!» Уже совсем не так восторженно взвизгнула Мильта, оглянувшись. «И, кажется, он нас заметил. Амелия, отвлеки его как-нибудь!» И в лучших традициях заправских партизан она пригнулась и шустро-шустро двинулась к лесу. Снегопад скрыл ее мгновенно. Только я не успела даже озвучить так рвущееся с губ ругательство, как меня окликнули. «Амелисандра?» «Это точно Эмир». «Вы что тут делаете?» «Нет, определенно у них эта способность видеть в темноте от демонов». Сам принц мигом вырос передо мной сквозь стену падающего снега. Скорее всего, возвращался откуда-то верхом и нас заметил. «Вы тут одна?» — продолжал наседать он. «Если он сейчас обнаружит Мильту, мне точно конец». «Так что вы тут делаете?» «Вас жду», — пискнула я первое, что пришло в голову. Явно не ожидавший такого Эмир так оторопел, что даже перестал вглядываться в снежную пелену. Окрылённая успехом, я тут же добавила. «Я нарочно выяснила, по какой дороге вы будете возвращаться. Вышла из дворца, чтобы встретить заранее, но в таком снегопаде заблудилась. Но вы же проводите меня обратно, правда? Ну уже, давай скорее во дворец, а там я сразу задействую для Мильты обратную телепортацию». «Так а для чего вы меня ждете? Эмир не спешил исполнять роль проводника во тьме. Выпалило первое, что пришло в голову. «Чтобы признаться в своих чувствах». «Ой-ё, да лучше бы мне в голову вообще ничего не пришло. Хотя ладно, я уже давно привыкла к своей неуемной болтливости, когда надо и не надо. А вот Эмира жизнь явно к такому не готовила». «В чувствах?» — переспросил он оторопело. Мысленно кляня Мильту, демонов и их совместные романтические порывы, я неуверенно пролепетала. «Да, ваше высочество. Но, быть может, мы продолжим этот разговор в более подходящем месте». Даже не нужно обладать демоническим зрением, чтобы заметить, что Эмир, во-первых, вообще не рвется продолжать этот разговор, а во-вторых, всерьез опасается, что в качестве более подходящего места буйная послушница вот-вот предложит кровать. «Тут точно не место и не время для таких разговоров», — безапелляционно заявил он. «Вам нужно вернуться во дворец». «Но вы же меня проводите?» — захлопала ресницами я. «Боюсь, я заблудилась не только в своих чувствах, но и в этом снегопаде». «Идемте», — смилостивился Эмир. Даже приглашающий мне жест сделал. «Ага, с тем же успехом он мог указывать в бездонную пропасть. Не у всех, простите, есть демоническое зрение». Но я ничего не стала отвечать. Самым смиренным видом кивнув, я посеменила в указанном направлении сквозь снег. Хотя в такой тьме непроглядной, если на что и надеяться, так только на то, что я просто споткнусь о дворец и только так его и найду. Так, ладно. У меня есть немного времени, чтобы успеть придумать объяснение своим нелепым словам. На тот случай, если у Эмира выдающиеся склонности к мазохизму, и он захочет продолжить разговор. Но пока принц сопровождал меня молча, крепко задумавшись о чем-то. Вот бы узнать, что у него на уме. Как бы я своими опрометчивыми высказываниями не спровоцировала увольнение. А то я и так в глазах принца со своими обязанностями не справляюсь, раз Мильта дурит. А теперь вдобавок нашелся лишний повод, чтобы... Так что вы там говорили о чувствах? Я аж чуть об очередной сугроб не споткнулась. Все-таки я ошиблась. У Эмера точно есть склонность к мазохизму. Он серьезно хочет развить эту тему?» Но я не успела ничего придумать в ответ, как он тут же с красноречивым сомнением добавил. «Или вы опять напились?» «Да ё-моё! Стоило один раз изобразить пьянство, так теперь клеймо на всю жизнь осталось». «Ничего я не пила», — пробурчала я. «Я в трезвом уме, твердой памяти и в полной адекватности. Если же вам мои чувства кажутся нелепыми, то давайте просто закроем эту тему и все. Я смогу это пережить, не беспокойтесь». «Ну, как это я могу не беспокоиться?» Эмер даже под локоть меня взял, то ли опасаясь, что снова споткнусь, то ли подозревая, что я уже хочу от него сбежать. Тем более мы уже вышли на мощёную дорогу, где один из стражников держал под усы оседланного коня, на котором, видимо, принц и приехал, а второй услужливо открывал ворота. «О, спасибо, добрались. Как же я хотела поскорее от него отделаться. Дальше я точно не заблужусь, и...» «Ну что вы, я обязан выслушать все, что вы там так пылко собирались рассказывать про свои чувства ко мне». Эмер не только не отпускал мой локоть, но и уверенно вел к парадному входу во дворец. «С чего вы взяли, что чувство к вам?» — не сдержалась мстительная я. «Вообще-то, я говорила про вашего брата, принца Савера. А с вами хотела посоветоваться, как мне быть, только и всего. Я ведь понимаю, что принц влюблённый собирается жениться, а я вообще ему не ровня, но мое честное воспитание требует быть честной во имя честной чести». «Савера?» — перебил Эмер. «Да еще с таким выражением лица, что теперь-то я уж точно ему надломленный мозг окончательно поломала». «Ну да», — не стушевалась я. «А что такого? Видный молодой мужчина с основательным подходом к жизни и маниакальным пристрастием к пересчету столовых приборов». «И вы его любите?» «А как его такого не любить?» Эмер хмыкнул. «Ничего, разлюбите. Придется вам временно любить меня». Что? Очевидно, все эмоции ясно отобразились на моем лице. Принц все же снизошел до пояснения, причем шепотом. «Вы должны мне подыграть, Мелисандра, раз уж подвернулась такая замечательная возможность. Так что просто попритворяйтесь немного». «Да что он вообще задумал?» «Вы что, совсем не щадите чувства бедной девушки?» «Нет, что вы. Я собираюсь сейчас совсем не щадить чувства бедного короля». «Так, стоп. Теперь я совершенно ничего не понимаю. То есть мы идем зачем-то прямиком к его отцу? А как же Мильта? Да мне позарез нужно ее вернуть, и как можно скорее. И у меня точно нет ни времени, ни желания участвовать в неведомой афере коварного принца, которому я так удачно подвернулась под руку. Хотя, ладно, признаю, мне все же жутко любопытно, что же там за афера такая. Вам не кажется, что перед тем, как впутывать меня в неведомую затею, лучше все-таки посвятить в ее суть? Пришлось говорить шепотом, а то на нас и так уже встречные в коридоре стражники оглядывались. Хотя да, перешептывание выглядит тоже не очень. «Просто либо молчите, либо во всем мне поддакивайте», — также шепотом ответил Эмер. «Большего от вас не требуется». «Слушайте, я не хочу участвовать неведомо в чем», — все-таки воспротивилась я. «Мне в конце концов срочно Мильту выдергивать из демонических лап надо». «Я... мне монастырский кодекс чести не позволяет». «Да-да, я помню про эту вашу честную честность, честнее которой только чеснок», — вскользь отозвался Эмер, по-прежнему держа меня за локоть. «Не разводите панику на пустом месте. Ни во что такое ужасное и судьбоносное я вас втягивать не собираюсь. Считайте это небольшим приключением». «О, да, приключение. Да меня уже коробит от одного этого слова, если оно звучит из уст кого-либо в вашей королевской семье». Но новый виток моих возражений так и остался неозвученным. Принц хоть и не волоком, но все равно дотащил меня до неприметной двери, которую охраняли двое мрачных стражников. При виде этого любителя неведомых афер и ворованных у девушек божественных артефактов они синхронно поклонились и открыли дверь. И Эмер под руку со мной в виде бесплатного, но крайне настороженного бонуса проследовал в гостиную. Я тут ни разу не бывала. И, скорее всего, эта просторная комната, выполненная в пастельно-мягких оттенках, принадлежала лично королю или лично мутной тетушке. По крайней мере, оба как раз обнаружились здесь. Леди Сибилла, в лучших традициях послушниц почтенного возраста, проводила досуг за не слишком удачными попытками подавить зевоту. Казалось, она вот-вот уснет прямо в кресле. Но при нашем появлении тетушка мигом встрепенулась. Глаза загорелись в радостном предвкушении какого-то абсурда. Ну вот, хоть не одна я так думаю. Его Величество обрадовался нам куда меньше. Сдвинулся да и брови так, словно они, как двое пылких влюбленных, мечтают соединиться навеки. «Эмир!» — прозвучало мрачно. «Отец?» — в тон отозвался принц. Замершие позы, перекрестные убийственные взгляды. Сейчас вот-вот, как в лучших традициях вестернов, между противниками прокатится перекати-поле и начнется перестрелка. Только мне бы под этот перекрестный огонь не попасть. «Ой, а что тут происходит?» Тетушка, конечно, не могла промолчать, хотя смотрела при этом на меня. «Поверьте, я уж точно меньше вашего понимаю». «Она не виновата!» Вопль, влетевший в гостиную Мильты, окончательно меня добил. «В чем не виновата?» Тут же спросил король, хотя, конечно, синхронно обернулись на запыхавшуюся принцессу все. «Ни в чем не виновата!» Она, похоже, собиралась отстаивать меня аж до посинения. «Ваше высочество, меня ни в чем и не обвиняют?» Я сделала ей страшные глаза. «Нет, мне на самом деле очень приятно, что Мильта, увидев, как Эмир меня уводит с мрачным видом, тут же решила, что дела плохи, и, забыв про своего воздыхателя, рванула спасать. Но ведь она сейчас точно может случайно ляпнуть что-то компрометирующее». «А-а-а!» Она осеклась под моим взглядом. Благо сообразила, на что я намекаю. «Я просто увидела, как Эмир Мелисандру куда-то ведет по коридору с таким строгим видом, вот и испугалась. Мало ли, что ему в голову пришло». У Эмира на миг было такое выражение лица, словно он кипящий чайник, чья крышка вот-вот со свистом подлетит. «Мильта, ты не могла бы помолчать? Уж будь так любезна. Мы здесь решаем крайне важное дело». Принцесса хоть и насупилась, но больше не лезла. Также с любопытством посматривала на открытое противостояние своих отца и брата. «Итак, дорогой отец». Ох, как торжественно Эмир умеет говорить, оказывается. «После нашего столь приятного разговора я не стал медлить с исполнением вашего безоговорочного приказа. Так что спешу представить вам выбранную мною невесту». «Что?» — вырвалось у меня само собой. «Что?» — тетушка аж хохотом подавилась. «Что?» — бедный король растерянно заморгал. «Ура! Свадьба!» — взвизгнула Мильта и захлопала в ладоши. «Какая к лешему свадьба! Эмир окончательно сошел с ума!» Но, к счастью или к сожалению, я эти вопросы озвучить не успела. Первым, как ни удивительно, проморгался именно король. Почтенный родитель столь непочтенных детей сдавленно кашлянул, словно желая прочистить горло от так и не озвученных ругательств, и сделанным спокойствием выдал, подбоченившись. «То есть ты утверждаешь, что выбрал себе невесту?» «Интересно, это только одна я наивно жду сейчас от Эмира? Да нет, это просто такая глупая шутка». «Все верно». У принца хватило наглости даже за плечи меня приобнять. «Как послушный сын и ответственный представитель нашего рода, я по первому же твоему безоговорочному приказу собрался жениться. И Амелисандра — самый лучший вариант». «Да, да. Так когда свадьба?» Мильте явно не хватало определенности. А тетушке — попкорна. А мне — цистерна с валерьянкой и заодно сковородки потяжелее, чтобы из Эмира эту матримониальную дурь выбивать. Но на принцессу не обратили внимания. Король снова прокашлялся. «Но разве это девушка слегка не нашего круга?» Я активно закивала. Но мое «у меня в роду одни плебеи», «даже не сомневайтесь», озвучить не успела. Эмир невозмутимо парировал. «И замечательно. Девушка из народа. Подданные непременно оценят. Вы же сами сколько раз ратовали за то, что мы не должны быть для аллерданцев эдакими небожителями, а как раз наоборот. И то, что я женюсь на девушке простой, незнатной, как раз не противоречит вашим словам. Или вы уже от них отказываетесь?» «Нет, конечно». Казалось, Иборг III вот-вот запыхтит. Все-таки в этом противостоянии деланной невозмутимости он сыну с треском проигрывал. «Дело не в этом. Ты же эту девушку совсем не знаешь. Вдруг она... Вдруг у нее дурное воспитание?» А Мелисандра воспитывалась в монастыре. Разве подобное не может считаться в высшей степени добродетелью? Я замотала головой. Тетушка, кажется, уже шепотом предлагала Мильте делать ставки. Но та лишь расстроенно моргала. Видимо, в мыслях она уже вовсю отплясывала на нашей с Эмером свадьбе и уже даже придумала, какой подарок преподнесет на рождение у нас первенца. А мы все не женимся и не женимся. «Допустим». Король постепенно багровел. «Но тебе самому не кажется такое решение довольно поспешным?» «Поспешным?» Судя по улыбке Эмера, он готов был вот-вот поставить отцу шах и мат. «Так не вы ли потребовали от меня этого? Не вы ли воспользовались правом кровной власти, вынуждая меня подчиниться вашему приказу? Но если, конечно, вы вдруг передумали...» И многозначительный взгляд на отца. «Право кровной власти? Ну, вообще-то, такое, как я слышала, бывает только в семьях могущественных магов. И старший в поколении способен магически повелевать своими кровными родственниками до достижения ими определенного возраста. Лет до 30, если я не путаю. И тут нельзя слушаться. Магия хоть как заставит выполнять. А раз они все тут с демонической кровью, то это хоть как накладывает свой магический отпечаток. Получается, король из-за чего-то озверел и потребовал от Эмера жениться. А Эмер, в свою очередь, хочет довести папаню до инфаркта. Точнее, простите, до изменения решения. И я — эдакое подручное средство, чтобы вынудить короля отменить кровный приказ?» Его Величество ответил не сразу. Сверлил сына яростным взглядом. Тетушка и Мильта замерли, не дыша. Ну а я нервно покусывала губу, догадываясь, что в любом случае останусь крайней. Естественно, сейчас король пойдет на попятную. Но только и меня турнут из дворца на всякий случай, и... «Что ж, дорогой мой сын...» Иборг III улыбнулся сквозь сжатые зубы. «Если таково твое решение, я с радостью приму твою избранницу». На повторное «что» меня уже не хватило. Под тетушкина «уа-ха-ха» Мильта радостно захлопала в ладоши и даже кинулась хохочущую Сибиллу стискивать в объятиях. Но надо отдать Эмеру должное, он даже не скривился. Похоже, прекрасно понимал, что партия еще не доиграна, и отец точно не допустит столь неравного брака с абы кем. Невозмутимо улыбнулся. «Замечательно. Как раз вашего благословения нам и не хватало для полного счастья. И мы теперь можем не скрывать наши чувства». «Ой, я бы очень хотела не скрывать мои чувства. Сначала не скрывать их вон той каминной кочергой, которая так и притягивает мой взгляд, а потом не скрывать еще чем потяжелее. Нет, Эмир, серьезно? Я, конечно, понимаю, тебя взбесила манипуляция отца, от которой ты никак не можешь открутиться. И да, самое логичное — вынудить короля отменить приказ. Но разве нельзя было подобрать себе другую подставную невесту? Почему злостные силы судьбы вынудили именно меня попасться тебе на глаза? А ведь когда мы возвращались с Эмером во дворец, мне было жутко любопытно, о чем таком он сосредоточенно размышляет. И вот, пожалуйста, я в курсе. Но что-то от этого не легче». «Искренние чувства. Это так замечательно», — в тон ему ответил отец. «Осталось только назначить вам дату свадьбы. Может, в один день с Савером?» «Это было бы отлично. Правда, дорогая?» Выразительный взгляд на меня. «Гад ты все-таки, Эмир. Впутал меня в свою интригу. «Нет, я, конечно, верю, что у короля терпение кончится раньше, чем у тебя, и он первым прервет весь этот театр абсурда. Но если до сих пор я буду вынуждена играть роль твоей невесты, это никаких нервов не хватит. А хотя... чем ближе я к принцу, тем легче вернуть кулон. Может, это не пакость судьбы, а как раз-таки единственный шанс? И пока Эмир плетет свои интриги, я осуществлю свои?» Мысленно злодейски похихиков, я улыбнулась Эмиру в ответ. «Конечно, дорогой». «Какая радость!» — продолжала ликовать Мильта. «Целые две свадьбы! Хотя, конечно, лучше бы три, но...» Хорошо, что к ней сейчас остальные не прислушивались. А вот леди Сибилла высказывалась куда громче. «Ой, как все это внезапно!» Она утерла выступившие от смеха слезы. «Я так растерялась, даже не знаю, кого поздравлять, а кому сочувствовать!» Но и ее ирония осталась без внимания. Только его величество все равно в сверлении взглядом противника сдался первым. Отвел глаза и с не слишком убедительным деланным спокойствием произнес: «Что ж, время позднее. Будем решать детали уже завтра на свежую голову». Эмир невозмутимо улыбнулся. «Да, до завтра достаточно времени, чтобы хорошенько все обдумать». Но очередной лютый взгляд багровеющего отца проигнорировал, обратился ко мне. «Идемте, дорогая, я провожу вас в комнату». Мильте, похоже, не терпелось рвануть с нами и по пути без остановки расспрашивать про наши внезапные пылкие чувства. Но тетушка придержала ее за руку. Представляю, как принцесса разочаруется, узнав, что все это неправда. Ведь только для нее одной сейчас остался сокрыт истинный смысл произошедшего. Мы с Эмиром вышли в коридор. И первое время оба молчали, пока не отошли от гостиной достаточно далеко. И уже на лестнице на жилой этаж принц соизволил выдать: «Не беспокойтесь, этот глупый спектакль ненадолго». Мне очень хотелось иронизировать, мол, как так-то? Я ведь уже имена нашим внукам даже успела придумать. Но моя болтливость и так сегодня меня подвела, так что лучше лишний раз держать язык за зубами. «Я прекрасно понимаю, ваше высочество, чего вы хотите добиться от короля, но...» «Поверьте, я и сам осознаю, насколько нелепо все это выглядит». Эмир раздраженно поморщился. «Но я слишком хорошо знаю своего отца». «Только раз вы меня во все это впутываете, согласитесь, я вправе хотя бы знать причину». Осторожно сказала я, из-под тишка на него поглядывая. «Да нет, я в курсе, что он принц, а я никто, и он не обязан передо мной отчитываться. Но вдруг все же проканает». Эмир хоть и на миг недовольно нахмурился, но все же ответил. «Просто сложилась довольно неприятная ситуация. Из-за моего увлечения одной девушкой, которую отец счёл, мягко говоря, неразумным и даже опасным, он решил магически вынудить меня жениться. По его мнению», — мрачно усмехнулся, «это лучшее лекарство от любой внезапной дури». «Как на мой взгляд, жениться наобум — это как раз и есть проявление внезапной дури. Только, конечно, совсем не эти слова меня заинтересовали». «Но если вы вправду кем-то увлечены, то почему же его величество против вашей избранницы? Я бы поняла еще насчет сословной разницы, но раз вы так запросто предложили меня, вообще вам не ровню, даже представить не могу, почему могла не подойти любая другая девушка». «Да, вот такая я гадкая и эгоистичная. Я хочу услышать от Эмира о его искренних чувствах к рыжеволосой красавице Амелии, столь же таинственной, сколь и прекрасной, которая одним взглядом своих пленительных глаз заставляет трепетать его сердце и другие органы. Нет, меня определенно покусала заразная Мильта». «С той девушкой все сложно». «Увы, увы, Эмир не стал откровенничать». «Но в любом случае нам с вами спектакль разыгрывать недолго. Пока все сработало идеально, удалось застать отца врасплох. И теперь отказаться от своего якобы одобрения он не может. Останется только отказаться от самого повеления жениться». Вдруг посмотрел на меня с улыбкой. «Знаете, мне очень повезло, что я случайно сегодня на вас наткнулся. Признаться, я искал какую-нибудь другую кандидатуру, но без толку. Сложно найти такую, которая мнимые планы на брак не захочет принимать за чистую монету. А ведь играть свои роли придется несколько дней точно, насколько я знаю отца. И мне совсем не хочется все это время терпеть кокетливые ужимки лженевесты. А вы, Мелисандра, девушка здравомыслящая и, к счастью, лишенная нелепых романтических порывов. Ага, как же. Именно нелепый романтический порыв и привел меня в твою постель, после чего все и завертелось. Но я не успела поблагодарить за столь сомнительный комплимент, как Эмир добавил. Только насчет своих чувств к Саверу. Вы серьезно говорили? И ведь на попятную теперь никак. Полагаю, это уже не столь актуально, — уклончиво ответила я. Я в любом случае в состоянии справиться с любыми своими чувствами. И не беспокойтесь, я помогу вам в вашей затее. Но что если... Аж в горле чем-то запершило. Что если король пойдет на принцип? Эмир усмехнулся. «Опасаетесь, что вам придется на самом деле стать моей женой? Эта перспектива настолько ужасает?» «Не радует однозначно». Я отвела взгляд. «Подождите, подождите!» Раздался вопль Мильты снизу лестницы. Мы с Эмиром переглянулись. «Я лучше дальше сама найду дорогу», — спешно произнесла я. «Да, это было бы неплохо». Он тоже совсем не рвался отвечать на каверзные вопросы Мильты. Принц двинулся вверх по ступенькам, а я вниз, навстречу радостной принцессе. Ох, как она будет разочарована! Только почему меня саму вся эта затея не коробит, а даже как-то приятно волнует? Ну, по крайней мере, это точно будет весело. Надеюсь. Мильте хватило сознательности не высказывать свои восторги в коридоре. Она лишь вцепилась в мою руку и заговорщически похихикивала, пока мы шли в ее покое. Но едва она закрыла дверь, сразу же с громогласным «Уи!» стиснула меня в объятиях. «Мильта, мне, конечно, приятно», — прокряхтела я, высвобождаясь из ее дружеской хватки. «Но ты рано радуешься». «Никто мне не помешает радоваться заранее», — выпалила она. «Ну и что, что день вашей свадьбы еще не наступил? Это же такие мелочи! Главное, что все решено!» «Да ничего не решено, ты все не так поняла». Но Мильта мои объяснения на тему «твои отец и брат выясняют, чье кунг-фу круче» выслушала, хоть и не перебивая, но с таким скептическим выражением лица, словно это именно я ничего не понимаю. «Даже если и так», — отмахнулась принцесса в итоге, «это все равно прекрасный шанс для тебя выйти замуж за Эмира». «Зачем?» «Затем, что это было бы замечательно». «Для кого?» «Для всех тех, кто хоть что-то понимает в личном счастье». Я собралась всем своим терпением. Давно пора привыкнуть, что Мильта видит вокруг лишь то, что хочет видеть. «Мильта, боюсь, ни Эмир, ни тем более я не рвемся превращать этот фарс в истину. И уж точно не видим личного счастья друг в друге. Так что, пожалуйста, давай не будем об этом. Лучше расскажи, как у тебя все прошло. Ты, получается, сразу за нами пошла?» «Не совсем». Она нервно закусила губу. То ли из-за провалившегося свидания, то ли из-за отсутствия у меня романтических порывов. «Оставив тебя, я поспешила к месту встречи. Но вместо Хелиса там был тот блондин, помнишь?» «Терей?» — нахмурилась я. «Да, вроде бы именно так он и представился». Она пожала плечами. «Я не очень прислушивалась, ведь заметила, что Эмир тебя куда-то уводит, и вид при этом у него уж очень строгий. И перепугалась, конечно, сильно, ведь вдруг он все про тебя узнал, и будет суд, и приговорят к смертной казни за магию». «То есть ты с Тереем даже толком не поговорила? И он не объяснил, почему пришел вместо Хелиса?» «Почему же? Он сказал, что у Хелиса возникли некие крайние срочные дела, и он с глубочайшим сожалением отложил нашу встречу. Но зато в качестве извинений он... вот». Она протянула мне руку. «Передал такой прелестный подарок». Браслет на ее запястье тускло поблескивал фиолетовыми каменьями в золотой оправе и выглядел совершенно безобидным, если бы не одно «но». «И ты сразу его надела?» Мигом насторожилась я, взяв ее за руку, но при этом, не касаясь украшения, внимательно рассмотрела. «Не совсем. Тарей мне его надел». Принцесса захлопала ресницами. аж заранее подурнела от нехорошего предчувствия. «Мильта, но ведь это может быть какой-нибудь пакостный артефакт». Она страдальчески закатила глаза. «Вот вечно ты так. Всегда во всем видишь обязательно плохое. Ну, хочешь, исключительно ради твоего спокойствия я этот браслет прямо сейчас сниму». Она схватилась за него. «Тогда ты перестанешь придумывать подвохи на пустом месте и...» Дернула браслет посильнее. Время вокруг мгновенно остановилось, и прямо посреди комнаты возник призрачный образ улыбающегося Терея. «Милая Аня, как я настоятельно и просил, тебе совсем не стоит вмешиваться. Не беспокойся, подаренный принцессе артефакт охранный. Ты же сама понимаешь, что столь наивная и бедовая девушка, как Мильта, постоянно нуждается в защите. Пришлось нам самим за это взяться. И да, еще кое-что. У артефакта есть маленькая особенность. При попытке его снять, браслет самоуничтожится. И, увы, вместе с принцессой. Как и при попытке кому-либо об этом защитном подарке от нас рассказать. Потому, милая Аня, прошу». Даже сложил руки в молитвенном жесте. «Будь благоразумна. Просто не вмешивайся. У тебя ведь и своих проблем хватает, не так ли?» Призрачное видение исчезло, и время тут же возобновило свой ход. «Ты видела?» Я перевела растерянный взгляд на Мильту. «Что?» Она даже огляделась. «Ясно. Послание было только для меня. Вот ведь Трей, серый кардинал. Защитный артефакт, который при этом может убить? Серьезно? Амелия?» Мильта смотрела на меня одновременно перепуганно и жалобно. «Все нормально. Будем разбираться». Я не стала ее лишний раз пугать. «Браслет пока так и оставим». «Я даже думать не хочу, что такой милый мужчина мог замыслить что-то плохое. Или мог?» «Разберемся». Хмуро повторила я вместо озвучивания множества вертящихся на языке нецензурных эпитетов в адрес Терея. Какую бы игру ни вел этот демонический интриган, пока он нас опережает по всем параметрам.